Глава 18. Я задумчиво наблюдал за тем, как Виктор вырезает макры. Время от времени ходил с ним охотиться, на этот раз прихватил бутылку воды, чтобы опробовать клинья в реальных условиях. Выходило не очень. Это дома легко сосредоточиться, а на изнанке всегда присутствует чувство тревожности. Отчасти из-за иррационального холода, отчасти из-за наличия здесь монстров. А мясо местного зверя не ценится? Внезапно поинтересовался, скорее ради праздного интереса, пока ждал. Виктор удивленно посмотрел на меня. Нет, конечно. Оно ведь жесткое, да и по вкусовым качествам не очень. Даже у травоядных бывает и токсичным. А вы с какой целью спросили? Каждый раз сердце разрывается видеть, сколько добра пропадает просто так. Тут я не соврал. Охотники оставляли туши фактически целиком. Шкуры, когти и зубы — это еще можно сдать на приемку. Но по деньгам гораздо меньше, чем за макры. Потому мало кто таким занимается. По крайней мере, точно не профессиональные охотники. А на уровнях изнанки повыше? Возможно, пожал он плечами. Конкретно ради этого вряд ли кто-то станет убивать местное зверье. Качество продукта портится на лице. Но если использовать наизнанки, то прослужит дольше. Здесь я вам не советчик, уж простите. Да уж, нужно посоветоваться со Смородинцевым. И как раньше не подумал. Охочусь сам, и с местными тварями наверняка можно нажиться, только нужно точно знать, чем именно. Обсуждение договора с Чаанисовым Андреем пошло совсем не так просто, как я ожидал. Как и отец Анатолий, мужчина оказался тяжелым человеком. В первый заход он принес совершенно неприемлемый вариант, дополненный правками, обнуляющими часть тех условий, которые уже были оговорены на первой встрече. Он наивно полагал, что я не буду вчитываться из-за объема текста? Или это очередная своеобразная проверка на вшивость? Не знал, что думать и как реагировать на ситуацию. Андрей Анатольевич, это шутка? Попытался я сформулировать свои мысли наиболее приемлемым образом. «Ни в коей мере. Все так, как вы с моим отцом и договаривались», — невозмутимо ответил мужчина, скептически осматривая обстановку кабинета. «И чего там никак не налюбуется?» Полчаса, пока я читал, он разглядывал. «А как же пункт 5 и его подпункт 2? Или 6.2.3? Вы думали, я не замечу?» «Ничего подобного». Он поджал губы и перевел взгляд на меня. «Дайте посмотрю». Андрей Анатольевич пробежался глазами и сделал вид, будто так и не понял, что конкретно меня не устраивало. «Просто удалите это», — сказал я. «Договор не окончательный, вы можете вносить правки». Умыл руки, слов нет. «Ну, я и внес». Перечеркнул несколько пунктов. «Где приложение «Д»?» Очередной мой вопрос. Оно еще не доработано. Тогда зачем вы его упоминаете? Я ведь говорил вам, это лишь первичный вариант на согласование. И он просто ужасен. Поверить не могу, что вы настолько некомпетентны. Прошу вас не делать преждевременных выводов, нахмурился Андрей. И что я должен был подумать, увидев совершенно сырой черновик? «Зачем вы вообще пришли ко мне с этим на следующий день после встречи? Я хоть и торопил вашего отца, но вполне мог ждать, сколько потребуется, пока вы доведете текст до ума». Андрею определенно не нравилось, что его отчитывает юнец вроде меня. Вот только сказать ничего он не мог. Кроме оправданий, разумеется. То ли воспитание не позволяло, то ли весь договор являлся его самодеятельностью. Не мог я поверить, что взрослый 40-летний мужчина, наследник рода при этом, может настолько оплошать при составлении документа. Тут скорее дело в том, что меня всеми силами пытались нагреть. Вскоре он ушел, обещая все исправить. Я же принялся тренироваться с водой, чтобы успокоиться и привести мысли в порядок. Перед закрытием магазина зашел Фирс Трофимович и изъявил желание пообщаться наедине. Я оставил в зале Харитона и направился с гостем в кабинет. «Наслышан о ваших договоренностях с Чианисовыми и их родственниками», — широко улыбаясь, заговорил он. Я в ответ лишь устало отмахнулся. «Есть такое». Но все оказалось не так просто, как я рассчитывал. Хоть они и сами пришли ко мне, в итоге пытаются сделать своей пешкой без права выгоды. Только не на того нарвались. Фирс рассмеялся. «Между тем их ребята действительно присматривают за вашим магазинчиком по ночам. Я с Васей Весельчаком переговорил. К нему уже стучались пешки Катапумовых. Была пара стычек. Видимо, за отсутствием успехов с магазином они решили переключиться на прилавки. Но поскольку вопрос улажен, вам переживать не о чем». «Интересно», — нахмурился я. «Прилавки включены в договор». «Рынок на ночь закрывается», — пожал плечами Фирс. «Видимо, чианисовские решили, что этого достаточно. С мастерской-то хоть проблем нет? Или не прознали, или это их следующая цель. Но тут я сам позабочусь о своем имуществе». «Да и кое-кому шепнул о ваших успехах», — хмыкнул он. «Так что ждите приглашения от Сычевых». «Вы в этом так уверены?» Я, в отличие от мужчины, был настроен скептически. «Они ведь полагали, что обычный торгаш, потому одумаетесь. Сами прибежите. На колени встанете и слезно молить о милости начнете. Вы уж простите, но аристократическое братье довольно предсказуемо. Чихать они хотели на простых людей. Даже к своим менее именитым относятся как ко второму сорту. А от вашего бизнеса уже зависит слишком много людей, в том числе непростых. Наших несколько раз пытались нанять, вас прижать к стенке. Других тоже, но Бориса печать многие боятся». Пока Фирс говорил, я сдерживался, чтобы не выглядеть слишком уж удивленным. «Смотрю, вас на откровение пробило», — заметил я. «Не просто так это делаю, а чтобы вы понимали, кому и чем обязаны. Мы с вами собираемся еще долго и плодотворно сотрудничать». «Да я и не отказываюсь. Даже с Весельчаком у меня остались хорошие отношения». «Да я в курсе, что его товар вы тоже сбываете. Но пришел поговорить о другом». «О чем же?» «О вашем небольшом поручении. Завтра в 20:00 все жильцы дома уходят, предположительно до полуночи. Это лучшая возможность проникнуть в дом незамеченными. Мы договорились о времени и месте встречи, после чего Фирс ушел. Когда же я вечером вернулся в гостиницу, Антип передал мне конверт с характерной печатью ночной птицы. Письмо было от Сычева, причем не Павла, с которым я и имел неудовольствие общаться, а от самого Петра, главы рода. Тот приглашал на званный ужин в свой дом. Вот так честь. Даже не знаю, радоваться или печалиться. Сам и не заметил, как начал становиться весомым человеком в кустовом. Только вот рано расслабляться. Впереди еще большой путь и очень много работы. Хорошо иметь помощников. Мелкие поручения разносил Макар. Он же был на подхвате. Несколько раз прибегал с просьбой добавить простых макров для прилавков. То ли мой личный бренд начал вызывать доверие, то ли продавцы хорошо работали, но их объемы продаж ощутимо выросли. Образованием Макара занимались его новые родители. Вопрос со школой решили перенести на осень, а к тому времени подтянуть его знания на приемлемый уровень. Также, благодаря новому оценщику, появилось больше свободного времени, которое я тратил на прокачку навыков магии воды. Долгое, нудное занятие, но в то же время помогало переключаться. Почти каждый день ходил наизнанку, научился не теряться на местности и использовать клинья более эффективно. А вот с объемами воды дальше 2 литров так и не продвинулся. Похоже, это мой предел. В середине дня ко мне пришла довольная Маргарита и вытянула из кабинета в кафешку. Как оказалось, вопрос с квартирой наконец начал решаться, и требовалось готовить нужную сумму денег. Благо, она у меня в наличии имелась. Пусть и приходилось теперь платить куче народа, из-за объемов оборота прибыль медленно, но росла. В любом случае, мой личный доход с общих дел с Борисом оказался весьма существенным. Без него пришлось бы тяжко. Было чертовски холодно. Мы стояли, ждали уже 20 минут, а огонь в доме все не гас. Наконец подъехал экипаж, и все люди покинули свое жилье. Их оказалось лишь 4, что меня удивило. «Там точно больше никого нет?» — обратился к Фирсу. «Детей увели еще днем», — ответил тот. «Я же удивлялся, почему он до сих пор здесь. Наверное, не стоило говорить о чертеже. Его и хочет проверить». Паук представлял из себя человека не молодого, но худого и подвижного. Пальцы длинные, узловатые. Со мной поздоровался кивком, после этого не проронил ни слова. Он первым делом отправился к дому, остановился возле парадного входа и довольно быстро открыл дверь. Я тут же пошел следом за ним и без промедлений проник внутрь. Вокруг тьма тьмущая, ничего не видно. Осторожно передвигаясь, направился к тусклому свету и обнаружил себя в зале. Паука нигде не было видно и даже не слышно. «Вы где?» — тихо спросил я. «Здесь, подвал ищу», — прозвучало из коридора за спиной. Остался стоять в ожидании. Тишину нарушали лишь часы и биение собственного сердца. Все же проникать тайком в чужой дом — тот еще стресс. «Вы вообще уверены, что здесь есть подвал?» Голос раздался совсем близко, отчего я подпрыгнул на месте. «Без понятия, но нужное мне находится внизу. Что это, если не подвал?» Мужчина вздохнул, пробурчав что-то невнятное. «Как глубоко, хоть знаете?» «Да могу даже показать, где именно». Осторожно направился в нужную сторону и остановился на пересечении входов в 2 комнаты напротив друг друга. Примерно здесь, навскидку 1,5 метра. Паук опять начал что-то бурчать, после чего встал на четвереньки, включил фонарик и принялся осматривать пол, периодически постукивая. «Нашел!» — наконец сказал он. «Нужно комод отодвинуть». Помог ему справиться с мебелью, после чего мужчина начал выковыривать доски. Под ними действительно оказался проход в подвал с хлипкой деревянной лестницей. Паук начал спускаться и чуть не упал, так как одна из перекладин надломилась. «Будьте осторожнее, барон!» — проворчал он. Внизу оказалось чертовски холодно. Окон не наблюдалось, как и того, что этим местом вообще пользовались. Клад находился в стене, кирпичную кладку которой умело разворотил мой подельник. Увесистый сундучок мы и вытащили в итоге в саму комнату. Паук начал закладывать доски, а потом вместе вернули комод на место. «Вы идите, я приберусь», — сказал он. «Там пыльно было. Смотрите, натоптали». Он прав. Если есть возможность не оставить вообще никаких следов, то ею следует воспользоваться. Жильцы не знали об этом подвале, либо намеренно им не пользовались, потому не скоро заметят, что там кто-то из стены кирпичи вытянул. Сложить их на место, как было, не вышло. Я поспешил на улицу к переулку, где все это время находился Фирс. «Нашли?» Он смотрел на сундук. «Как видите». «Вы куда теперь? К себе?» «Собирался, по крайней мере». «Вот так и пойдете», — усмехнулся мужчина, весь в пыли и совсем неподозрительным сундуком. «А открывать его как планируете?» «По правде говоря, об этом пока не думал. Мой промах». «Давайте так», — продолжил Фирс. «Сядем в машину и дождемся паука. Он скроет ваш сундук. Заодно пальто почистите. У меня там щетка есть». Поколебавшись, я все же согласился. Мы приехали сюда на автомобиле. Он находился недалеко. Идти пешком через весь город порядка 2 километров с неудобным и тяжелым грузом в руках было глупо. Как раз заканчивалось пальто, когда вернулся паук. Фирс обрисовал ему ситуацию, и тот легко справился со своей задачей. В плечевой сумке он носил весь свой набор инструментов. Его и раскрыл на заднем сиденье. Пара минут, и дело сделано. Монеты я пересыпал в заранее подготовленный мешок. Карту собирался положить в личную сумку, но Фирс меня остановил. «Позволите?» — протянул он руку. «А если нет?» — сразу же напрягся, смотря на него. «Да как хотите!» — засмеялся мужчина и завел машину. Тихо, мирно мы поехали, я же вздохнул с облегчением, так как настаивать Фирс Трофимович не стал. Подвез до самой гостиницы, так что, добравшись до номера, я, наконец, раскрыл сложенную в четверо карту. Бумага от времени немного пожелтела, но сама по себе была плотной, качественной. Схема нарисована от руки, а справа рукописный текст с пояснениями. Ориентиры, расстояние. Вот только что это и где находится? Ах, да, вот. Начальная точка, Вишневский проход наизнанку. Знать бы еще, где он. В самом конце пояснения виднелась подпись «Кротовский». Что? Каким боком здесь нынешний владелец города Кустового? «Это его дед», — незамедлительно пояснил Скоробей. И тут меня осенило. Когда читал по диагонали дневник прежнего Сергея, там что-то было о тайном наследии прежнего Кротовского. Точнее, выходе в Индию через изнанку. Дед Антон, отец прошлого главы и моего отца, рассказывал своему внуку эту байку, так как и сам искал портал или хоть какие-то упоминания о нем. Тогда я даже задумываться об этом не стал. Очередная бредятина семейки наподобие проклятия. «И что же это выходит?» — сказал я вслух. «Проход через изнанку в Индию действительно существует?» «Там действительно жирные места. Полно макров. Просто поднимай и пользуйся». «На сказку похоже», — скептически заметил я. «Между тем, в свое время Кротовский неожиданно обогатился на дармовых макрах. С тех пор людей с лица там не бывало». «Так это изнанка, выходит, а не Индия. Откуда в Индии макрам дармовым взяться? Да и что значит, людей с лица там не бывало?» Но в ответ тишина. Видимо, наговорился. Сообщил, что хотел, и молчать. Сама история меня ни капли не вдохновляла, но раз первопредок говорит, что этот мифический клондайк существует в реальности... Значит, так оно и есть. Наутро поинтересовался у Виктора Вишневским проходом, но тот о подобном не слышал. А вот Харитон поведал, что был такой, но схлопнулся лет 15 назад. Открывать заново его не стали, так как с той стороны уже давно все вычистили. Что ж, с этим можно справиться, достаточно купить свитки телепортационные в Академии. Раз проход когда-то был общественным, значит, в архивах координаты его должны быть. Вопрос только в том, восстановилась ли там фауна спустя столько времени. Хотя мне-то какая разница. Хищникам не нужен. Опасаться нечего. Незадолго до обеда явился Андрей Анатольевич. Будь он неладен. Я сразу же напрягся и подготовился к очередному противостоянию. Вот только на этот раз все оказалось четко по существу. Я дважды перечитал договор, ища лазейки, но даже приложение «Д» имелось в наличии. Это оказался список лиц, работающих на них, в случае обращения которых мне следовало рассчитывать принятую ставку. Благо, их оказалось лишь 50 человек на весь альянс. «Просто замечательно», — улыбнулся я. «Вот это я понимаю. Профессиональная работа». «Подписывать будете?» — поинтересовался Андрей. «Прямо сейчас нет. Давайте так, завтра в 10, либо в любое иное время, мы все встретимся и подпишем». «Хорошо». Ответ Андрея не устроил, но спорить он не стал. «Я оповещу вас о месте и времени, когда оно определится». Мы пожали руки и разошлись. Выпроводил его до самой двери магазина. Вернувшись в кабинет, набрал Бориса и сообщил, что сделка практически состоялась. Завтра будет подписание договора. «Рад это слышать», — ответил он. «Вы сегодня вечером как? Свободны? Дело есть». «Сегодня нет. У Сычевых званый ужин». «Уже?» — удивился тот. «Это приятные новости, но завтра в 6 вечера приходите ко мне». «И да, оденьтесь потеплее». «Обязательно буду, Борис Никифорович. До связи». Улыбнулся сам себе и положил трубку. Ну вот, очередное прибыльное дельце намечается. Надо бы еще к Филинову зайти и узнать, что там происходит с иском от мачехи.